Подобные сценки повторялись так часто. По поводу самых незначительных предметов, что в конце концов я сама стала над этим подтрунивать. Однако в красной тетрадке Филиппа есть следующая запись. Бог мой, я и сам понимаю, что все эти вещи не имеют ни малейшего значения. У Изабеллы есть превосходные черты. Самоотречение. Стремление сделать так, чтобы вокруг нее все были счастливы. Она совершенно преобразила мамину жизнь в Гандюмасе. Быть может, именно от того, что у нее нет ярко выраженных пристрастий, она постоянно старается предугадать мой вкус и удовлетворить его. Достаточно мне выразить какое-нибудь желание, чтобы вечером она вернулась домой с той вещью, которой мне хотелось. Она балует меня, как ребенка, как я баловал Адилию. Но я с грустью, с ужасом замечаю, что эти знаки внимания скорее удаляют ее от меня. Я попрекаю себя за это. Борюсь сам с собою, но ничего поделать не могу. Мне надо было бы... Чего? Что случилось? Случилось, кажется, то, что случается со мной всегда. Я хотел воплотить в Изабелле мою амазонку, мою королеву, а также в некотором смысле и Адилию, которая теперь в моих воспоминаниях сливается с амазонкой. А Изабелла — женщина не такого склада. Я поручил ей роль, играть которую она не может. Главное, что я сознаю это, что стараюсь любить ее такую, какая она есть, что понимаю, насколько она достойна любви, и что я все-таки мучаюсь.